Мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации в результате прямых ядерных ударов или ударов другими видами оружия, которые ставят под угрозу само существование российского государства. Ответ исчерпывающий, и я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерации провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь, они осознают свою ответственность. Afrique Media. Le monde, c'est nous.